О красоте человеческих лиц. Есть лица, подобные пышным порталам, где всюду великое чудится в малом. Есть лица, подобие жалких лачуг, где варится печень и мокнет сычуг. Иные — холодные, мертвые лица, закрыты решетками, словно темница. Другие — как башни, в которых давно никто не живет и не смотрит в окно. Но малую хижинку знал я когда-то. Была неказиста она, небогата. Зато из окошка ее на меня струилось дыханье весеннего дня. Поистине мир и велик, и чудесен. Есть лица, подобие ликующих песен. Из этих, как солнце, сияющих нот составлена песня небесных высот.